Глава 14. Щепетильность Лампура. Трудно вообразить ярость герцога де Валамбреза после отпора, который дала ему Изабелла при участии всей труппы, так своевременно подоспевшей ей на выручку. Когда герцог вернулся домой, слуг прошиб ледяной пот при виде его лица. Оно походило на лицо ожившего мертвеца, охваченного неукротимым бешенством. Жестокий от природы, де Валамбрес в минуты ярости зачастую со зверской необузданностью срывал свой гнев на первом, кто попадался ему под руку. А он и в хорошем расположении духа не отличался добродушием, а когда злился, безопаснее было бы столкнуться у края пропасти с голодным тигром, чем попасться ему на глаза. Все двери, которые распахивались перед ним, он захлопывал с такой силой, что они едва не срывались с петель, а ослепных украшений осыпалось позолота. Добравшись до своего кабинета, герцог с размаху швырнул шляпу на пол и наступил на нее каблуком, сломав пышный плюмаж. Давая выход бешенству, душившему его, он рванул камзол на груди, и на паркет горохом посыпались алмазные пуговицы. Судорожными движениями пальцев он разодрал в лохмотье кружевной ворот сорочки и свирепо пнул подвернувшееся ему по пути кресло, которое с грохотом отлетело в противоположный угол. Злоба герцога сегодня распространялась и на предметы неодушевленные. «Что за наглая тварь!» — выкрикивал де Валамбрес, расхаживая в диком возбуждении взад-вперед. «Кончится тем, что я распоряжусь, чтобы полиция схватила ее и бросила в сырой каменный мешок, а оттуда, предварительно обрив и выпоров, припроводила в госпиталь или приют для закоренелых грешниц. Достаточно мне пальцем шевельнуть, и я добьюсь соответствующего королевского указа, но... Нет, страдания только укрепят ее в упорстве, а ненависть ко мне подогреет любовь к сиганьяку. Этим ничего не добиться, но что делать?» В течение нескольких часов герцог продолжал метаться из угла в угол, словно дикий зверь в клетке, тщетно стараясь погасить свою бессильную злобу. Пока он бесновался, не обращая внимания на ход времени, который идет своим чередом независимо от того, радуемся мы или скорбим, над Парижем опустилась ночь. Только тогда камердинер Пикар отважился войти к своему господину без зова и зажечь свечи, не решаясь оставить герцога в темноте и полном одиночестве. И в самом деле, свет канделябров словно прояснил разум Валамбреза, и вместе с тем ненависть к сиганьяку, которую страсть к Изабелле как бы отодвинула на второй план, снова вспыхнула в нем. «Почему этот проклятый выскочка еще жив?» Внезапно остановившись, проговорил он вслух. «Как это могло случиться, если я лично отдал Мирендолю приказ прикончить его? А если он не справится, то нанять более ловкого и отважного бритера. Что бы там ни болтал Давидоленк, но избавиться от барона необходимо. Лишившись сиганьяка, Изабелла окажется в моей власти, трепещущая от страха и больше не имеющая опоры в бессмысленной верности несуществующему предмету любви. Она, и это так же несомненно, как то, что солнце встает на востоке, сдерживает пыл этого голодранца, чтобы наверняка женить его на себе. Отсюда и все это несокрушимое целомудрие, чистота, добродетель и прочие ханжинские байки. Когда она останется одна, я справлюсь с нее в два счета, а заодно отомщу зарвавшемуся наглецу, который нанес мне рану и на каждом шагу становится между мной и Изабеллой. Итак, призовем Мирендоля и выясним, как в действительности обстоят дела». Мирендоль, которого вскоре привел Пикер, выглядел хуже осужденного, которого ведут на виселицу. Виски его взмокли от пота, его бросало то в жар, то в холод, язык от страха прилип к гортани, а горло так пересохло, что в ту минуту ему бы не помешало, по примеру афинского оратора Демосфена, заглушавшего голосом шум моря, сунуть в рот плоскую гальку, чтобы снова обрести дар речи. На лице молодого вельможи бушевала буря пострашнее тех, что случаются в открытом море или в народном собрании. Глядя на это, бедняга Мирендоль едва держался на трясущихся ногах, Колени у него то и дело подгибались, а левой рукой он судорожно прижимал к груди шляпу, не решаясь поднять глаза на своего господина. «Эй, ты проклятая скотина!» Наконец рявкнул де Валамбрес. «Долго еще ты собираешься торчать передо мной с таким видом, будто тебе на шею уже накинули пеньковый галстук? Знай, что если ты и угодишь когда-нибудь в петлю, то не за свои злодеяния, а за трусость, тупость и нерасторопность!» «Монсеньор, я всего лишь ожидал ваших приказаний», — ответил Мирендоль, силясь выдавить из себя улыбку. «Вашей светлостью хорошо известно, что я предан вам до виселицы включительно. Я позволяю себе эту шутку ввиду намека, сделанного вами же». «Прекрати болтать», — оборвал герцог. «Помнится, я поручил тебе убрать окаянного сиганьяка, который путается у меня под ногами. Ты ничего не сделал. По безмятежному лицу Изабеллы я понял, что подлец все еще жив, и воля моя не исполнена. Как ты думаешь, стоит мне платить жалование негодяям, которые так относятся к моим словам? Или вы не должны угадывать мои желания даже прежде, чем я их выскажу по одному только взгляду, и без малейших проволочек расправляться со всяким, кто мне не по вкусу? Но вы способны лишь наедаться до отвала, а храбрости у вас хватает только на то, чтобы резать кур для кухни. Если так и пойдет, я всех вас до единого сдам палачу, который уже заждался вас. Низкие твари, трусливые бандиты, подонки каторги!» «Я с прискорбием замечаю, что вы, ваша светлость, недооцениваете рвение и, смелюсь сказать, дарование ваших вернейших слуг», — скорбно начал Мирендоль. «Сиганьяк — не та дичь, которую можно загнать и уложить на месте, поохотившись часок-другой. В первой нашей стычке он едва не развалил мне череп от макушки до шеи. Счастье еще, что у него была театральная рапира, тупая и с затупленным концом. В другой раз он был на чеку и полностью готов к отпору, поэтому нам пришлось ретироваться, чтобы не поднимать лишнего шума в гостинице. Тем более, что там нашлось бы немало желающих прийти ему на помощь. Теперь он знает меня в лицо. Стоит мне приблизиться, тут же хватается за шпагу, поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи моего друга, лучшего фехтовальщика в Париже. Сейчас он выслеживает его и прикончит под видом обычного грабежа нынче вечером или ночью. Тут уж как случай распорядиться. Имя вашей светлости не прозвучит ни при каких обстоятельствах, что неизбежно случилось бы, убей барона кто-либо из тех, кто состоит в услужении у вашей светлости». «План не так уж плох», — смягчившись, небрежно обронил де Валамбрес. «Так, пожалуй, даже лучше. Но уверен ли ты в ловкости своего приятеля? Нужно быть недюжинным мастером шпаги, чтобы одолеть сиганьяка. При всей моей ненависти к нему не могу не признать, что он далеко не трус, если решился вызвать меня и помериться силами». «Жакмен Лампур был бы национальным героем, если б не свернул на кривую дорожку», — уверенно заявил Мирендоль. «Доблестью он превосходит Александра Великого и легендарного Ахилла. Этот рыцарь не без упрека, но зато начисто лишенный страха». Только сейчас герцог заметил, что у двери переминается с ноги на ногу камердинер. «Что тебе, Пикар?» — уже не столь свирепо осведомился он. «Ваша светлость, там внизу некий человек весьма странного вида настоятельно желает поговорить с вами. Он утверждает, что у него неотложное дело большой важности». «Ладно, впусти этого проходимца», — буркнул герцог. «Но ему не поздоровится, если он осмелился беспокоить меня по пустякам. Я велю шкуру с него содрать». Пикар отправился за посетителем, а Мирендоль собрался уже удалиться, но появление диковинного персонажа заставило его окаменеть. И в самом деле было отчего. Ибо мужчина, введенный в кабинет Пикаром, оказался никем иным, как Жакменом Лампуром. Его появление здесь могло быть вызвано лишь самыми непредвиденными обстоятельствами. Еще большую тревогу у Мирендоля вызвало то, что перед его господином предстал наемник, получающий поручение из вторых рук, убийца, действующий во мраке. К тому же, немалая доля золотых, предназначавшихся Лампуру, осела в кармане посредника, самого Мирендоля. Однако бритер выглядел бодро. Ничуть не смущаясь, он залихватски подмигнул с порога Мирендолю и остановился в двух шагах от герцога, оказавшись в круге света, который отбрасывал многосвечный канделябр. При этом стали отчетливо видны все детали его незаурядной физиономии. Лоб лампура перерезал багровый рубец от шляпы, вдобавок он был усеян горошинами еще не просохшего пота. Бритер то ли очень спешил, то ли занимался чем-то таким, что потребовало от него невероятного напряжения. Его серо-стальные глаза смотрели на герцога с такой спокойной наглостью, что Мирендоля невольно охватила дрожь. Тень от горбатого носа полностью скрывала одну щеку лампура, а переносица блестела в ярком свете. Нафабренные дешевой помадой, тонкие как спица усы, казалось, протыкают насквозь его длинную верхнюю губу, а жидкая бородка походила на перевернутую запятую. В целом, это было одно из самых оригинальных и причудливых лиц на свете, из тех, которые Жак Калло так метко перенес резцом на свои удивительные и полные жути гравюры. Наряд лампура состоял из кожаного калета, серых панталон и ярко-красного плаща, с которого, судя по всему, недавно был спорот золотой галун. Следы от него еще были видны на слегка выгоревшей ткани. Шпага с массивным эфесом висела на широкой, отделанной медными бляшками, перевязи. Широкий кожаный пояс стягивал сухой, но крепкий торс. Еще одна деталь особенно встревожила Мирендоля. Рука лампура, торчавшая из-под плаща, сжимала кошелек и, судя по его округлости, весьма туго набитый. Расставаться с деньгами, вместо того, чтобы их брать или отнимать, было настолько несвойственно и непривычно бритеру, что все его жесты были полны комической чопорности и неуместной торжественности. Да и сама мысль о том, что Жакмен Лампур собирается наградить герцога де Валамбреза за какую-то услугу, была столь неправдоподобна, что глаза Мирендоля выкатились из орбит, а рот сам собой распахнулся. Как утверждают художники и знатоки-физиономисты, подобная мимика является признаком самого крайнего изумления. «Что это ты, бездельник, тычешь мне под нос?» — подозрительно осведомился герцог, окинув взглядом загадочного посетителя. «Уж не взбрело ли тебе в голову подать мне милостыню?» «Во-первых, монсеньор», — отвечал бритер, выразив всеми складками, бороздящими его щеки, нечто вроде возмущения. «Не будет ли вам угодно узнать, что я отнюдь не бездельник? Мое имя Жакмен Лампур. Я ношу шпагу, принадлежу к благородному сословию, никогда не занимался ремесленным трудом и не унижался до торговли. Даже в самых затруднительных обстоятельствах я никогда не влезал в чужие окна, что, как известно, навеки лишает дворянина достоинства. Чернь неохотно заглядывает в глаза смерти, а я убиваю для того, чтобы жить, ежедневно рискуя своей шкурой, и действую всегда в одиночку. Я всегда нападаю открыто, ибо мне претят предательство и подлость. Что может быть благороднее? Поэтому я советовал бы вам взять назад свои слова насчет бездельника, к которым я не могу относиться иначе, как к дружеской шутке. В противном случае они могут сойти за оскорбление». «Если вы настаиваете, будь по-вашему, месье Лампур», ответил де Валамбрес, которого невольно позабавили претензии заносчивого проходимца. «А теперь поясните, зачем вы явились сюда, потрясая кошельком точно шутовской погремушкой?» Удовлетворенный уступкой вельможи, Лампур слегка наклонил голову, не сгибая поясницы, и проделал несколько замысловатых движений шляпой. Эти жесты, с его точки зрения, должны были означать поклон полной мужественной независимости и изысканного придворного изящества. «Дело вот в чем, ваша светлость. Я получил от Мирендоля некую сумму авансом, обязавшись прикончить некоего сиганьяка, который также носит прозвище «Капитан Фракас». Однако, ввиду обстоятельств, от меня независящих, я не выполнил это поручение. В моем ремесле также есть свои правила и понятия чести, поэтому я принес деньги, которые не заработал, чтобы вернуть их тому, кому они принадлежат». С этими словами Лампур, нелишенным достоинства жестом водворил кошелек на край письменного стола, инкрустированного флорентийской мозаикой. «Вот они, эти балаганные смельчаки!» — вскричал герцог. «Эти взломщики открытых дверей! Эти суровые воины, чьей доблести хватает лишь для избиения грудных младенцев! А едва жертва огрязнется, они удирают во все лопатки! Эти ослы в львиной шкуре! Ну-ка, ответь по чести, нагнал на тебя страху сиганьяк?» «Жакмен Лампур не знает страха», — ответил бритер. И, несмотря на комичность его фигуры, слова эти прозвучали надменно. «Это не бахвальство на испанский или гасконский манер. Ни в одном бою я не поворачивался спиной к противнику, а тем, кто видел меня в деле, известно, что я не ищу легких побед. Опасность мне в радость. Я чувствую себя в ней, как рыба в воде. Я атаковал сиганьяка со всем своим мастерством, пустив в ход один из лучших талецких клинков работы Алонсо де Саагуна. Что же случилось в ходе этого поединка? Очевидно, тебе не удалось взять верх, раз уж ты решил вернуть деньги», — спросил молодой герцог. «В общей сложности на дуэлях, в уличных стычках и поединках против одного или нескольких бойцов я прикончил 37 человек. При этом я не считаю раненых и изувеченных. Но сиганьяк владеет обороной с таким мастерством, словно постоянно находится в башне из стальной брони. Я испробовал все мыслимые и немыслимые фехтовальные приемы. Ложные выпады, внезапные атаки, отступления, необычные удары. Но он отражал всякую атаку с холодной уверенностью и невообразимой быстротой. Невероятная отвага, но при этом удивительная осмотрительность. Какое великолепное хладнокровие. Какое самообладание. Это не человек, а божество с разящим клинком в руке. Каждую минуту, рискуя быть пронзенным, я все равно наслаждался его тонким и безупречным искусством. Могу поклясться бессмертием души», — продолжал бритер. «Передо мной был в высшей степени достойный противник. Однако, продлив схватку насколько возможно, чтобы вдоволь насладиться его блистательным мастерством, я понял, что пора заканчивать, и решил испробовать секретный прием неаполитанца Джироламо, который из всех фехтовальщиков на свете известен одному мне, так как Джироламо уже умер. Да и никто, кроме меня, не способен применить его с таким совершенством, от которого зависит успех. Я нанес этот удар с такой меткостью и силой, что, пожалуй, превзошел даже самого Джироламо. И что же? Этот демон, скрывающийся под личиной капитана Фракаса, молниеносно парировал его таким могучим ударом наотмашь, что у меня в руке остался только обломок шпаги. Взгляните, ваша светлость, что стало с моим талецким клинком». С этими словами Жакмен Лампур скорбно извлек из ножен обломок шпаги с клеймом в букве «С», увенчанной короной, и указал на ровный, сверкающий голубизной излом стали. «Такой удар мог бы нанести один из тех волшебных мечей, каким обладали Роланд, Сид или Амадис Гальский. И мне пришлось смиренно признать, что в честном поединке одолеть капитана Фракаса не в моих силах. Прием, который я использовал, до сих пор отражали лишь одним единственным способом — собственным телом. И те, на ком я его испытал, получали лишнее отверстие на камзоле, через которое беспрепятственно выпархивает грешная душа. Но капитан Фракас, как и все герои, обладает благородным сердцем, полным великодушия. Я был обезоружен, растерян и обескуражен неудачей. Ему стоило только руку протянуть, чтобы насадить меня на острие клинка, как перепелку на вертел. Но он этого не сделал. Хотя от дворянина, подвергшегося ночному нападению на новом мосту, следовало бы ждать совсем иного. Я обязан ему жизнью. И хоть не так уж высоко ценю свою жизнь, однако испытываю признательность. Поэтому я отказываюсь предпринимать что-либо против этого человека. Его жизнь отныне для меня священнее собственной. Даже если б мог, я не посмел бы искалечить или погубить такого великого фехтовальщика. Тем более, что настоящие мастера встречаются все реже в наш век тупых рубак, которые даже шпагу держат как метлу. Поэтому я здесь и хочу просить вашу светлость больше не растрачивать на мои услуги. Возможно, мне и следовало бы оставить эти золотые себе в возмещение за риск, которому я подвергся. Но моя совесть противится таким сделкам. «Во имя преисподней немедленно забери свои деньги», проговорил де Валамбре с тоном, не допускающим возражений. «В противном случае я прикажу вышвырнуть и тебя, и твой кошель в окно, даже не открывая ставней». «Никогда еще не встречал таких совестливых мошенников. Ты, Мирендуль, не способен на подобный поступок, который прямо-таки просится в назидательные рассказы для юношества». Заметив, что бритер все еще колеблется, герцог добавил: «Дарю тебе эти пистоли. Выпей за мое здоровье». «Это, монсеньор, будет исполнено неукоснительно», — ответил Лампур. «Надеюсь, ваша светлость не станет мне пенять, если некоторую часть я все же истрачу в игорном притоне». Шагнув к столу, бритер протянул свою костистую руку, с ловкостью вора-карманника сгреб кошелек, и тот, словно по волшебству, мгновенно исчез в недрах его глубокого кармана, увесисто звякнув при столкновении со стаканчиком для игральных костей и колодой крапленых карт. Нетрудно было заметить, что Жакмену Лампуру куда привычнее получать, нежели расставаться с полученным. «Лично я», — заявил он, — «отказываюсь принимать участие во всем, что касается Сиганьяка. Но, если вашей светлости угодно, я порекомендую вам моего приятеля, месье Малартика, человека, которому можно поручить самое рискованное и опасное дело. У него проницательный ум и ловкие руки. Он вполне свободен от всяких предрассудков и предубеждений. В общих чертах я уже разработал план похищения девушки, которой вы оказали честь, обратив на нее внимание. Месье Малартик с присущей ему скрупулезностью доведет его до совершенства. Скажу по чести, иным сочинителям драмы и комедий, которым аплодируют за умело построенный сюжет, стоило бы время от времени советоваться с моим приятелем, ибо ему нет равных в изобретательности, ловкости махинаций и хитроумном плетении интриг. Мирендоль знает Малартика и может подтвердить мои слова. Для такого дела вам, ваша светлость, не найти никого лучше. И я, осмелюсь сказать, преподношу вам в лице Малартика настоящий подарок, однако не стану больше злоупотреблять вашим временем. Как только вы изволите принять окончательное решение, вам достаточно будет приказать одному из ваших слуг начертить мелом крест на стене слева от двери, ведущей в таверну коронованная редька. Как только появится этот знак, Малартик, соответствующим образом замаскированный, явится в ваш особняк, чтобы получить дополнительные указания и взяться за дело». Окончив эту речь, месье Жакмен Лампур снова проделал ряд сложных манипуляций со своей шляпой, затем нахлобучил ее на голову и покинул кабинет герцога, весьма довольный собой. Это явление, впрочем, не такое уж редкое в век профессиональных дуэлянтов и наемных душегубов, изрядно позабавило молодого герцога де Валамбреза. Ему понравилась незаурядность персоны и своеобразная честность Жакмена Лампура. Он даже готов был простить бритеру неудачную попытку сразить Сиганьяка. Уж если барон устоял перед этим мастером фехтования, чье искусство известно всему Парижу, значит, он действительно непобедим, и рана от его руки не столь позорна и оскорбительна для самолюбия герцога. При всем своем неукротимом нраве, втайне де Валамбрес считал убийство Сиганьяка далеко не благородным поступком. Но дело было не в укорах совести и не в сентиментальности, пусть и тщательно скрываемой, а в том, что его заклятый враг был дворянином. Герцог, не задумываясь, отправил бы в лучший мир дюжину неугодивших ему буржуа, ибо кровь низкого люда в его глазах стоила не больше, чем колодезная вода. Разумеется, если бы мог, предпочел бы своей рукой сразить противника. Однако огромное превосходство Сиганьяка как фехтовальщика, о котором изо дня в день напоминала боль в едва зажившей ране, оставляла слишком мало шансов на победу. Другое дело — похищение Изабеллы, открывавшее самые увлекательные любовные перспективы. Де Валамбрес и минуты не сомневался в том, что, разлучившись с Сиганьяком и своей труппой, Молодая актриса окажется во власти его обаяния, и ее сердце в конце концов растает под влиянием чар баловня высокородных придворных дам. Невероятная самонадеянность герцога опиралась на факты и обширный любовный опыт, а его притязания оказались ему совершенно обоснованными и логичными. Несмотря на то, что Изабелла только что ясно дала понять, мол, отвергает его любовь, де Валамбрес считал абсурдной, фантастической и глубоко ошибочной саму мысль о том, что он может оказаться нелюбимым. «Стоит продержать Изабеллу хотя бы несколько дней в каком-нибудь глухом уголке, где она окажется всецело в моей власти, и она сдастся», — убеждал себя молодой герцог. «Я предстану перед ней таким внимательным, таким пылким и красноречивым влюбленным, что вскоре она и сама начнет недоумевать, почему так долго противилась. Я увижу ее робость и смущение, как при моем появлении она меняется в лице и опускает ресницы, и, наконец, я обниму ее, а она, одновременно стыдясь и млея, склонит свою чудесную головку на мое плечо». Пылко ответив на мой поцелуй, она будет вынуждена признаться, что давно любит меня, а сопротивлением и упорством стремилась добиться лишь одного — разжечь мою страсть, превратив ее из костра в пожарище, или сошлется на страх и трепет, какие испытывает смертная дева, преследуемая античным богом, или начнет лепетать еще какой-нибудь вздор, который всегда находится в такие минуты в головах у женщин, даже самых целомудренных. Но когда она станет моей и душой, и телом, вот тогда я и отомщу ей за все прежние обиды.